Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 199. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Хочу указать на то, что Господь прилагал спасаемых к церкви ежедневно. Некоторые церкви, если в них один раз в год уверует один человек, поднимают вокруг этого такой же шум, как и курица, отложив одно яйцо. Христиане в этой общине были бы недовольны таким низким ростом. Они ходили бы, плача, и печались по всему Иерусалиму. Если бы в общине число людей прибавлялось только один раз в год. Однако, скажете вы, если каждый месяц к церкви прибавляется одна душа, разве этого недостаточно? Да, для некоторых этого достаточно. Но если наши сердца горят и преисполнены любви ко Христу, тогда мы будем желать, чтобы церковь росла ежедневно, чтобы к ней ежедневно прибавлялись спасенные души. Если бы все христиане каждый день ходили из одного дома в другой и проповедовали Евангелие, тогда ежедневный посев приносил бы ежедневный урожай. Почему мы не видим этого в наших общинах? Потому что многие общины не верят в это. Если бы в некоторых общинах наблюдался быстрый рост, то нашлись бы братья, которые посчитали бы это не настоящим покаянием и презрели бы малых. Бог не хочет, чтобы на его ягнят ворчали, словно это молодые волки, и держали их месяцами на улице, на холоде, чтобы посмотреть, будут ли они выть или блеять. Он хочет, чтобы его последователи стремились найти новообращенных и заботились о них. Добрый пастырь хочет, чтобы мы пасли ягнят, чтобы мы перенесли их из холодного поля мира на теплое, защищенное место и воспитывали их там для него. Если он видит, что община готова делать это, то он пошлет ей своих ягнят. Но он никогда не сделает этого, если в общине нет никого, кто мог бы за ними ухаживать».